Глава 7. Индейская территория. Лес-поле, лес-поле. Конечно, не только. Попадались и различные строения, вроде той же трансформаторной подстанции или АЗС на дорогах, которые путникам иногда приходилось пересекать. Прошло уже больше 2 часов, как они покинули турбазу. Медоед периодически включал рацию и слушал эфир. Тихо. Продвигались довольно медленно. Все из-за большого количества зараженных. Алина за это время использовала свой дар раз, наверное, 10, на короткое время. Иначе скрыт попросту начал бы срываться или вовсе отказал. На здоровье девушки это тоже сказалось бы далеко не лучшим образом. Медоед, постоянно мониторивший эмпатии обстановку, практически идеально строил путь, чтобы не нарваться на тварей. Порой приходилось некоторое время пережидать в зарослях, пока зараженные не уйдут. Помогали и крючья, отгоняя мелочь, вроде бегунов. Но все равно шли люди медленно, и это напрягало. С каждой минутой возрастала опасность, что их начнут усиленно искать по округе. С другой стороны, именно в этом направлении возможная погоня может и не сунется. Слишком опасно. До цели оставалось всего ничего – но портили все 2 городских кластера, расположенные буквально через 100 друг от друга. Перезагрузка этих кластеров происходила с разницей в 3 дня. То есть зараженным здесь накрывался нехилый шведский стол. Погано и то, что за этими кластерами имелась река, причудливо изворачивающаяся именно в этом месте, образуя что-то вроде петли. А эти 2 города располагались как раз в самом узком месте, в горлышке, можно сказать. Рейдерам же нужен кластер между этими городами. Именно там находилась цель их похода. «Стоп!» — в который раз уже скомандовал медоед. Люди присели. Двигались они сейчас вдоль опушки леса, и заросли подлеска неплохо их скрывали. «Сколько?» — шепнул командир. У Димы уже перестали уточнять, зараженных он заметил или нет. 12, — ответил парень. «На 13 часов. Идут нам на перерез. Метрах 100 впереди пройдут, прямиком по полю». «И ведь не боятся, падлы!» — пробормотал Клоп. «А чего им бояться? Самый младший там лотерейщик. Кусач, ну, может, Рубер, вожаком». «Мля, они заметят?» — снова сказал Клоп. Люди укрылись в подлеске, и метра через 3-4 вокруг уже ничего не было видно. Так что сейчас медоед являлся глазами их маленького отряда. Да и ушами, пожалуй. От того, что ничего не видно, товарищи нервничали. Оно и понятно. Если какая тварь сейчас вылетит из кустов, они все и мявкнуть не успеют, как будут растерзаны. Поэтому на Диму и смотрели во все глаза, ожидая команд. «Если трындеть не перестанешь, точно заметит», — шикнула на Клопа Алина. «Да тихо вы на самом-то деле», — сказал Шалый. Клоп и Алина тут же умолкли. Дима еще какое-то время молчал, следя за перемещением зараженных. Появилась стая из другой стороны, численностью, правда, поменьше, как и качеством. Эти перли слева, метрах 150, в ту же сторону, что и шли люди. Первая стая уже пересекла небольшое поле. «Интересно», — подумал медоед, — «сцепятся или нет?» Внезапно вспомнилось пекло. Вспомнился Скреббер, чуть не убивший отца и зачем-то рвущийся к маме. «Кстати, надо будет найти ту передачу. Толком ведь я не посмотрел ее», — проскользнула мысль. Вспомнился китайский небоскреб. Этот островок абсолютного спокойствия в океане хаоса. Вспомнилась та 3-дневная резня после убийства Скреббера и много еще чего. Диму буквально утопило в воспоминаниях. В груди защемило, и глухая тоска стиснула горло. Вновь мысли устремились к отцу. Что с ним? «Медоед, уснул, что ли?» Над ухом послышался голос Шалова. «Ого, вот это торкнуло!» — подумал Дима, выплыв наконец из гущи воспоминаний. Снова охватил эмпатией доступное пространство. «Твари ушли. 5 минут сидим и двигаем дальше», — ответил парень, окончательно прогнав хандру. «Ты не залипай так больше!» — буркнул командир. Позади завозился Клоп. «Черт, без кардана совсем тухло!» «Ага!» — вздохнула Алина. «Такая тоска накатила!» «Потом грустить будем, в Камелоте. Еще выпьем за друга», — сказал Шалый, обернувшись к друзьям. А Дима тихо офигевал. Совпадением это быть ну никак не могло. Что же сейчас было? Он что, каким-то образом внушил свои эмоции? Отец про такое никогда и ничего не говорил. А сам он так мог? Вроде как и нет. Значит, надо разбираться. Ох, и непростая эта эмпатия оказывается. И если у горца она была даром, то у Димы она врожденная. То есть, по идее, все ее грани должны быть уже открыты. Ими лишь научиться пользоваться осталось. Так выходит. Медоед снова на несколько секунд выпал из реальности, и это не осталось незамеченным. «Блин, Медоед, ты в норме?» — сказал Шалый. «Я нормально», — ответил парень, глотнув живчика. Обжигающая волна прокатилась по пищеводу, и в желудок провалился горячий ком, тут же, впрочем, растворившийся приятным теплом по телу. «Ну да, нормально. Спал урывками или дар перенапряг», — сделал свой вывод командир. «Потерпи чуток. До места дойдем, зачистим, там и выспишься. Да и мы отдохнем». Диме осталось только согласиться. «Идемте, вокруг чисто», — сказал медоед спустя десяток секунд и начал подниматься на ноги. Вскоре темп передвижения снизился до совсем черепашьей скорости. Зараженные стали попадаться намного чаще. С пеклом, разумеется, не сравнить, но все равно много. Алина все-таки выдохлась, и дар использовать сможет хорошо, если к вечеру. Даже Диме приходилось порой пользоваться сдвигом, убирая с дороги мешающую тварь. Затем аккуратно вести товарищей так, чтоб они еще и трупов не видели. На его периодически чернеющие глаза внимания уже не обращали. Все нервничали, и адреналин впрыскивало от любого резкого звука. А их в лесу, полном тварями, хватало. То ветки захрустят, то рыкнет какой-то зараженный. А рычать начинали обычно уже достаточно развитые твари. От матерого топтуна и выше. Очень помогали крючья, создавая своей аурой нечто вроде зоны отчуждения метров 40-50 радиусом. Пока людей не видно, твари дружно разбегались, только почувствовав врага. Будь Дима один, совсем бы не напрягался. Но с ним трое, которые опыта хождения в гуще зараженных совсем не имеют. Степень их эмоционального напряжения держалась где-то у пиковых значений уже довольно долгое время. Надо найти место и передохнуть немного. Но такого, как назло, не попадалось. Не будешь же прятаться в раздолбанной АЗС, например. Или вон башня водонапорная среди деревьев имеется. Или, как минут 20 назад, территория какой-то стройки. Везде шныряли зараженные. В эти места или хорошо вооруженным крупным отрядом соваться, или вот так, при наличии ценных и полезных даров. И то, без медоеда они здесь сейчас и не прожили бы. Стоит только одной твари прознать, что здесь есть свежее мясо в виде пяти тушек, поймет и вся округа. Вот и хоронились рейдеры по кустам погуще и подолгу пережидали. На одной из таких остановок медоед поинтересовался. «Шалый! А! Планы планами, конечно, но как мы отсюда будем обратно выбираться? Сам видишь, что творится. Никакой грузовик здесь не проедет и километра. На броне, если только. Но где ее взять? Да и то, тоже до первой серьезной твари. Вскроет, как банку шпрот». «Это как раз не самая большая проблема. Мы, медоед, немного не с той стороны подходим. Сейчас мы идем вдоль городского кластера. Еще один или два кластера, и на границе сворачиваем налево. Следующий уже будет наш. Сам увидишь, через пару километров попроще станет. И выбираться мы будем по этому коридорчику. Твари, конечно, и там есть, но их не так много. Дорога тоже есть, как мне рассказывали, чаще всего проселок, не шоссе какое-нибудь. Пролететь километров 10 всего надо. Дальше тварей меньше, и ехать уже спокойнее можно будет. Хрень какая-то, — подумал Дима, слушая Шалова. Что-то здесь не то, совсем не то. И Клоп с Алиной не парятся. Или же я чего-то попросту не знаю. Ладно, — окончил свои размышления Дима. По месту определюсь. До места добрались спустя только почти 3 часа. Уже и солнце перевалилось за полдень. Идти по лесу между двух городов оказалось еще сложнее. Вернее, медленнее. Хорошо, что лес не сосновый. Подлесок достаточно густой, и много кустов, где и прятались рейдеры. Ограда. Бетонный забор 2,5 метра и увитый поверху колючкой появился неожиданно. Можно сказать, даже уткнулись в него. Пройдя вдоль пару десятков метров, обнаружился и проход. Что за тварь умудрилась проломить армированную плиту? Оставалось только догадываться и надеяться, что ее не окажется на внутренней территории. Развитых зараженных не было, об этом почти сразу сказал Дима. Заглянув в пролом, люди смогли оглядеть территорию совсем небольшой военной части. Прямо перед ними, метрах в 5 от ограды, имелась еще одна, уже попроще, из металлической сетки. Но все с той же колючей проволокой поверху, и была прорвана уже в нескольких местах. Дальше располагалась площадка для физподготовки с простенькими тренажерами и турниками. За ними, через узкую асфальтовую дорогу, плац. Площадка 30 на 20 метров. По левой стороне небольшое 2-этажное строение, видимо, штаб. Напротив, через плац, казарма, тоже 2-этажная, но размером побольше. И замыкали этот дворик боксы для техники. Строение с 4 высокими и широкими воротами, 2 из которых распахнуты и зияющие внутри пустотой. 2 других ворот оказались открыты самым распространенным в улье способом. Вырваны и измяты неведомой тварью. И вот в тех боксах что-то находилось. За казармой имелся еще какой-то комплекс, но с места, откуда сейчас осматривались путники, рассмотреть, что там, не было возможности. Видно только край металлической ограды и вышку на углу. Наверное, с той стороны располагался выезд с территории части и КПП. О бойне, что здесь произошла, свидетельствовали останки, растащенные костяки, обрывки одежды и выбитые стекла почти во всех окнах зданий. 26 зараженных, — произнес Дима. — Почти все в зданиях. На плацу парочка. И за казармой еще несколько. — Хреново дело, — начал Шалый. — Если хоть одна нас заметит, здесь соберется их еще больше. Алина? Девушка, по ней было видно, что вымотана, отрицательно качнула головой. — Плохо. — И что делаем? Тут сидеть тоже не вариант, — озвучил Клоп очевидное. — Их надо отвлечь, — произнес Дима. — Выезд с территории с какой стороны? Там, за казармой? — Наверное, — после заминки ответил Шалый. Самое интересное, что в эмоциях прозвучал положительный ответ. — Почему тогда «наверное»? Задумываться над этим Дима сейчас не стал. — Я тогда и отвлеку. Есть опыт, не смотрите на меня так, — усмехнулся он. — Пошумлю с той стороны, не сильно, чтоб только их с места сдернуть. Как только твари за мной потянутся, вы бегите к штабу и прячьтесь там. Затем вернусь и уже зачистим остальных. Я вижу только такой вариант. — А если тебя там убьют? — сказал Клоп. — Ну, значит, судьба такая, — пожал плечами Дима и добавил. — Да не убьют, не волнуйся. Серьезных зараженных здесь нет. Отобьюсь или убегу, если что. Алина, ты совсем пустая. На разок хотя бы хватит до здания добежать. — Я не знаю, — буркнула девушка. — Последний раз уже по голове било как молотком. — Это было 1 час назад. Должна уже немного восстановиться. Хватит на 1 раз, — произнес Дима. «А если вырублюсь или чего похуже? Вот же умник, блин!» — зашипела Алина. «Тут расстояние доплюнуть можно. Да и надо. Сама не понимаешь будто». «И как мы узнаем, остался ли кто-нибудь в здании?» — перебил начинающийся спор Шалый. «Привыкли уже быть в курсе, что вокруг творится». «А связь нам нахрена?» — напомнил Дима, вытягивая из кармашка наушник на спиральном проводе. «И правда, свои рации тоже имелись, и даже с гарнитурами. Не пользовались ими по простой причине. Надобности не возникало. Шли группой и не разделялись». «Тьфу ты, ну точно. Хорошо, так и сделаем, значит. Иного варианта не вижу пока. Может, Клопа с тобой отправить?» «Нет, одному сподручнее». Клоп, уже набравший воздуха, чтобы ответить, выдохнул, явно с облегчением. Дима про себя усмехнулся. «Я пошел. Сейчас рядом никого. Последняя тварь минут пять назад проходила метрах в 100 от нас. Но все равно слушайте. С той стороны даром могу и не достать, чтоб предупредить». Медоед снял из-за спины автомат. Глушитель уже давно наверчен, и оружие готово к использованию. «Не пуха», — пожелал Клоп. «К черту! Смотрите в оба тоже. Как только твари потянутся, ждите еще минут 5 и можете выдвигаться. Ну и я свяжусь тоже». «Да поняли», — ответил за всех Шалый. В эмоциях людей снова поднялась тревога и беспокойство, даже страх. Оно и понятно. До этого медоед филигранно отводил группу от столкновения с зараженными, а сейчас им снова придется действовать по старинке. Поэтому и боялись. Пощелкали рациями, проверяя связь, и через несколько секунд медоед растворился в зарослях подлеска. «И ведь не слышно его даже», — произнес Клоп, поежившись. Сейчас людьми овладела некая прохлада, возникающая в конечностях каждый раз, когда пугаешься или появляется неуверенность в дальнейших действиях. А медоед тем временем в темпе продвигался вдоль бетонной ограды, обнаружив по пути еще несколько обваленных плит. Тершегося у забора с той стороны зараженного парень уложил даром. Дойдя до угла, снова осмотрелся. Все те же заросли, ни хрена не видно. Но и ладно, ведь есть эмпатия. До ворот медоед добрался через еще пару минут. Военная часть и в самом деле маленькая, охватывается эмпатией полностью и даже чуть дальше хватает. Товарищи сидели на месте и очень беспокоились, вроде как спорили о чем-то, периодически более яркие вспышки эмоций говорили об этом. Ворота на территорию оказались распахнуты настежь, вернее, только одна створка. Вторая, смятая, словно в нее влетело что-то крупное и тяжелое, была выворочена с петлями из бетона и валялась метрах в 4 от ограды на обочине асфальтового языка, переходящего метрах в 20 в грунтовку. К слову сказать, зараженные, что находились поближе, уже начали беспокоиться и разбегаться, почуяв крючья. Трое бегунов, столбами стоявшие у КПП, бросились к огороженной металлической сеткой насыпи. А вот он и бункер, похоже. Точно. Он и въезд, закрытый мощными с виду воротами. Это не бункер, а склад какой-то подземный. «Интересно, девки пляшут», — подумал Дима. Пара зараженных ощущались и где-то там, ниже уровня земли. Выйдя прямо на дорогу, медоед встал в проезде и положил руки на автомат, раздумывая, как быть дальше. «Стрельнуть?» Так есть вероятность, что на пусте заглушенный выстрел подтянутся и твари из леса, до ближайшей метров 150. «Ну, что там у тебя?» В наушнике прорезался голос Шалова. «Все нормально. Сейчас вытягивать тварей начну. Прием». «Понял тебя, медоед. Ждем. Отбой». Чуть более спокойно ответил командир. Медоед вздохнул и прошел еще метров 10 мимо разваленной будки КПП. Где-то впереди послышалось урчание. До здания казармы отсюда было метров, может, 70. Когда повалят твари, нужно их на расстоянии держать, чтоб крюки не почуяли. Разбегутся тогда, ищи потом. А так вытянуть их из зданий, увести с территории и перещелкать сдвигом. Намного проще, конечно, попросту пойти и убить их всех, но наличие напарников, которые не знают об этом даре медоеда, усложняло дело. Доверять им полностью Дима не собирался и свои козыри раскрывать не стремился. Поэтому и стоял сейчас на открытом месте, ожидая появления зараженных. «Ага, засуетились», — отметил парень начавшееся движение среди зараженных. Где-то впереди послышался звон бьющегося стекла. «Но давайте, родимые, бегом к папочке», — подумал медоед. «Вижу зараженных. Трое выскочили из штаба», — сказал Шалый, снова не соблюдая привычный Диме порядок связи. «Принял. Отбой», — коротко ответил медоед и сам не очень-то соблюдающий эти правила. Первые зараженные показались секунд через 10. Четыре бегуна не спеша вышли из-за казармы, оглядываясь и принюхиваясь. Вот еще один выпрыгнул из окна второго этажа. Дима свистнул, привлекая внимание. Звук по лесу вряд ли уйдет далеко, а вот находящиеся на территории части твари точно услышат. И правда, не прошло и 5 секунд, как хаотичное поначалу движение зараженных стало более упорядоченным. Те четверо уже заметили Диму и рванули к нему, радостно урча на всю округу. Вот еще двое выпали из окон. Со стороны боксов бежит еще один. Потянулись твари из штаба. «Медоед, твари пошли. Почти 10 из штаба выбежал». «Принял, Шалый. Все, не мешай, я работаю. Отбой». «Отбой». Дима и сам прекрасно видел всю картину. Практически все твари сейчас двигались в его сторону. «Вот теперь пора и отходить», — подумал он, разворачиваясь и легким бегом устремившись к воротам. Позади вспыхнули еще большим гневом и голодом около 20 носителей эмоций. Дима отбежал метров на 50. Дорога прямая, как стрела, и поворачивала только метрах 100 дальше. Развернувшись, медоед снова стал ждать. Первые твари уже показались в проеме и, заметив фигурку человека, с еще большей прытью бросились к нему. Отбежав еще на 10 метров, Дима снова остановился и тут же начал убивать. В прямой видимости сдвиг работал как автомат. Не прошло и 10 секунд, как первая, самая резвая пятерка улеглась с пробитыми головами. За ними неслось еще 7 тварей, и они также быстро кончились. Лишь последний заподозрил что-то неладное и попытался свернуть в лес. Но до обочины докатилось уже мертвое тело. Еще 5 тварей появились секунд через 10. Перли так же резво и не сразу поняли, что впереди лежат груды мертвых тел их же собратья. Но понять и не успели. Легли так же быстро. Еще 2 тварей Дима успокоил уже вслепую. Те, видимо, поняли, что происходит что-то нехорошее, и показываться из-за ограды не спешили. Когда с ними было покончено, Дима пешком направился в сторону части. Дойдя до кучи тел, медоед, напрягая кинетику, сгреб трупы за обочину. Тут же заработал моторчик подкачки энергии. 5 минут и восстановится, хотя много силы не потратил. «Медоед на связи». «Слушаю». «Можете выдвигаться. Осталось 5 зараженных. Пустыши, походу, где-то заперты. 2 в штабе, на 1-м этаже, ближе к центру здания. 1 в боксах трется, и 2 в казарме. Еще 2 под землей, в бункере, я полагаю. Прием». «Поняли тебя. Скрыто не будет. У Алины кровь носом пошла». «Принял. Осторожнее. Вокруг вроде никого больше, но все равно в оба глядите. Я тоже подтягиваюсь. Отбой». «Отбой». Через 2 секунд Дима понял, что товарищи начали передвижение. Сам он уже миновал ворота и шел по дороге к зданиям. Парочка тварей, что остались в казарме, когда Дима проходил мимо, наверное, опорожнились от страха. «Точно, пустыши и заперты». «Слышь, медоед, а какого мы хоронимся, если ты посреди плаца шпаришь, будто нет никого?» — снова послышалось в наушнике. «Значит, видит его». Определив местонахождение товарищей, медоед осклабился и помахал им рукой. «Я, Шалый, все вижу, а вы нет». Штаб зачистили без проблем. Один из пустышей находился в туалете, а второй заперся в подсобке, будучи еще человеком. Внутри здания царил беспорядок. Попахивало мертвечиной от разбросанных и обглоданных костей. Брызги и пятна крови везде, местами даже на потолке. Мебель побита в щепки. И гильзы, но немного. В некоторых местах на стенах имелись отметины от пуль. Нашлось и оружие. Стандартные АКМ-74. Правда, в плачевном состоянии, негодные для использования. После штаба принялись за казарму. Все то же самое. Останки, беспорядок и кровь. Возле оружейной комнаты разве что вояки держались еще какое-то время. Здесь гильз насыпано изрядно, имелись и несколько обглоданных трупов бегунов. Но и кровище налито словно на скотобойне. В общем, ничего интересного. Затем двинулись к боксам. Там упокоили довольно прыткого, но стремящегося не напасть, а убежать, бегуна. И здесь людей ожидал крупный облом. Два грузовика оказались разбиты в хлам. Один и без этого находился в полуразобранном состоянии. А вот второй, изначально целый, сейчас представлял собой измятую груду металла. «Хреново дело!» – прокомментировал зрелище Клоп, и остальные молча согласились. «Зря, получается, жопами рисковали», – сказала Алина. После недолгого молчания Шалый произнес. «Надо глянуть подземный склад. Его сначала бы открыть. Ворота заперты. Тварь какая-то явно туда пробраться пыталась, но ничего не вышло», — сказал медоед. «А без кардана мы хрен что сделаем. Он один мог сквозь стены ходить. Взрывать ворота снаружи — это самоубийство. Всех тварей соберем с округи», — сказал Клоп. «Пойдем посмотрим», — задумчиво произнес Шалый. Ворота в подземные помещения выглядели мощно. Створки украшали глубокие борозды от чьих-то когтей. «Наверное, все-таки элита», — подумал медоед. Но вот вскрыть их у монстра так и не вышло. Люди стояли перед воротами, как тот баран из поговорки, и почесывали головы. «Да... Так что делать-то будем?» — со скепсисом в голосе спросила девушка. «По идее, должен быть еще один вход для людей, типа секретки что-то». «И сколько мы будем искать этот вход?» — спросил уже Клоп. А Дима уловил в эмоциях Шалова нечто, что говорило о том, что он знает, где этот вход. Но пытается сейчас придумать отговорку, чтобы это знание не всплыло сразу. Почему? Был здесь до этого и врет, что сам тут в первый раз? Возможно. Но опять же, почему? Или та история про погибший трейсерский отряд и двоих выживших треп? Тогда, получается, Шалый всех использует, можно сказать, в темную. А знал ли Кардан? Да наверняка. Он-то с Шалым, судя по их рассказам, с самого начала. Клоп и Алина позже присоединились. «Ладно, все равно не выяснить, а подозрение – дело такое, может и боком выйти». «А вот сколько надо, Клоп, столько и будем искать. В штабе должны быть документы. Сейф какой-то, ну не знаю. Но по-любому еще один вход есть», – ответил Шалый. «Ну, хер ли делать, тогда ищем. Стремно, однако, такой путь проделать, друга потерять, и все впустую», — сказал Клоп. А Дима уже знал, как можно найти этот второй вход. Но ему требовалось некоторое время, и желательно, чтобы никого вокруг не было. Медоед просто хотел посмотреть кластер. Возможно, и удастся найти момент, как кто-то из служивых этим самым вторым входом пользовался. Правда, существует опасность не выплыть, если нырнуть поглубже в этот эмоциональный информационный поток. А с другой стороны, второй вход по-любому найдется. Шалый-то уходить ни с чем явно не намерен. «Идем в штаб, ищем сейф или секретку», — сказал командир. «Я по территории пройдусь, может, найду чего», — ответил медоед. «Если что, по связи предупрежу». Шалый поерзал усами, не очень довольный таким желанием напарника, но и отказывать причин не находилось. Когда троица рейдеров скрылась за казармой, Дима обошел насыпь и уселся на землю. Настроился и осторожно соскользнул в транс. Картины бойни медоед промотал быстро, не зацикливая на них внимание. «А, похоже, вот оно». «Охренеть, как страшно! Валить, валить отсюда! Откуда эти монстры здесь? Ключ, ключ в кармане!» Вокруг отовсюду трещали выстрелы. Со всех сторон кричали сослуживцы, разрываемые на части невесть откуда взявшимися чудовищами. Особенно сильная стрельба доносилась из казармы. «Так, в караулку, быстрее! А это что?» «Вскинуть автомат!» Отдача легается прикладом в плечо. Монстр валится на асфальт, разбросав мозги. Еще очередь, и второй ложится неподалеку. «Да что ж это за хрень?» За казармой слышится рык особо большой злобной твари. Андрей ее не видел, но не сомневался, что встречаться с монстром не стоит. «В караулку! Быстрее, пока дежурный изнутри не заперся! Там вход в хранилище!» Выплыть удалось, лишь приложив довольно большие усилия. Дима не сидел, а уже лежал. Вот же дерьмо! Чужие эмоции до сих пор владели сознанием, а тело подколачивало от пережитого ужаса. Кое-как, вновь приняв сидящее положение, медоед приложился к фляге. Помочь восстановиться живчик не помог, но вот алкоголем немного прояснило голову. «Караулка, значит? А где она?» «Да вот же, смотришь прямо на нее». Нужное строение оказалось за насыпью с воротами. Небольшая приземистая бетонная коробка, крашенная в зеленый камуфляж с узкими окнами-бойницами и торчащей трубой, наверное, вентиляция. Когда встал на ноги, нехорошо качнуло. «Не, ну его нахрен такие поиски. Себя чуть не растерял», — подумал Дима. «Правильно отец говорил. Не лезь глубоко. Ох, папа, папа!» И снова стиснула грудь. В душе он, наверное, уже давно простил отца, но вот признать это никак не желал. Металлическая, довольно мощная дверь в караульное помещение оказалась распахнута. Дальше небольшой тамбур, а из проема в комнату отдыхающей смены нехило так валит гнилью. Дима поморщился, натянул шимак на лицо, легче, правда, не стало, и вошел внутрь. Комната оказалась Г-образной формы. Маленький аппендикс в углу забран толстой решеткой, и за ней дверь, по виду не хуже входной. Сорвать решетку тварям, видимо, не удалось, лишь погнули местами прутья. Мощный засов с замком так просто не вскрыть. «А может, крючьями попробовать?» — пришла мысль. «И как потом объяснять?» Основное помещение представляло собой визуальное пособие, что будет, если в маленьком замкнутом помещении запихнуть кому-нибудь в распоротый живот вязанку взведенных гранат. Все в крови, ошметки плоти, отдельные кости и разбитая в труху мебель, которой, кстати, не так и много было. Диван, стол, пирамида для оружия и несколько стульев. Но и буржуйка, тоже представлявшая сейчас из себя жалкое зрелище. Так значит, труба от печи, а не от вентиляции. «Медоед, что там у тебя?» — обозначился Шалый. «Нашел вход. Все оказалось проще, чем мы думали. В караулке. Правда, здесь решетка и дверь. Заперто, естественно». «Так у нас есть ключи!» — веселым тоном ответил Шалый. «Отлично, будь там, мы подтянемся через минуту». «Нашли, значит? Или это Шалый нашел?» Возник вопрос у парня. Все больше подозрений возникало, что усатый товарищ здесь уже бывал. И не вяжется это никак с его историей. А с другой стороны, нужны тебе, Дима, эти разборки. В общем-то, пофигу, но все же неприятно от этой недосказанности. Засов и дверь открылись без проблем. Дальше находилась лестница, уходящая вниз в темноту. Включили фонари и начали спуск. Дима шел первым, отслеживая перемещение обезумевших от страха зараженных. Один из них находился в каком-то закрытом и небольшом помещении и сейчас метался из стороны в сторону. Второй был в явно большем помещении, наверное, тот самый склад, и сейчас улепетывал подальше, удаляясь от людей. Спустившись на 4 пролета, рейдеры оказались в небольшом шлюзе с одной дверью, выглядевшей гораздо мощнее и крепче, чем наверху, и она была открытой, что очень радовало. Наверное, тот самый Андрей, что так сюда рвался и забыл запереть ее. Лучи фонарей метались по бетонным стенам с потеками влаги. «Да не мельтешите вы так! Нельзя, что ли, ровно фонари держать?» Не выдержал этого светопреставления медоед. «Здесь всего 2 пустыша. А, кстати, наверху-то дверь не закрыли?» «Еп, точно!» — выругался Шалый. «Я сейчас!» И он быстро начал подниматься, бухая берцами по лестнице. Через минуту раздался звук закрывающейся тяжелой двери и щелчок замка. «Ну, вперед, что ли?» — скомандовал вернувшийся рейдер. И они двинулись. Проход вывел людей в еще одно небольшое помещение. Что-то вроде проходной с маленьким окошком дежурного по правую стену. И тут же еще одна решетчатая дверь. И также не заперта. Сразу за ней выход к основным помещениям хранилища. Широкий в пару метров коридор расходился в обе стороны и в длину имел не меньше 20 метров, на концах поворачивая под прямыми углами, и вел куда-то дальше. Стены окрашены самым что ни на есть казенным образом, синим до уровня плеч и к потолку белым. Здесь было 3 обычных деревянных двери, и за крайней левой находился первый зараженный. Его уже было слышно. Скребся в дверь и жалобно урчал. «А чего это с ним?» — спросила Алина. «Рад встрече, гаденыш!» — произнес Клоп. «Боится будто», — снова сказала девушка. «Да и хер на него!» — снова сказал Клоп. «Пусть боится!» На центральной двери имелась табличка, гласившая, что здесь находится комната смены дежурных по хранилищу. Правая дверь открывала проход в помещение генераторной. Это хорошо. Если удастся запустить резервное питание, то не придется бродить в темноте. За третьей дверью архив. Там и скрывался пустыш. «Привалю пустыша», — сказал Дима и направился к нужной двери. Остальные пошли в генераторную, даже не обратив внимания, что парень без фонарика. Секунд через 10 из темноты громко хлопнули 2 выстрела. Даже с глушителем в замкнутом помещении звук получился внушительным, тем более в тишине. «Да чтоб тебя!» — ругнулся Клоп, посмотрев в сторону медоеда. «Открыл бы дверь, да и по-тихому сработал». «Так проще», — донесся из тени голос медоеда. «И вонять не будет по всему складу». С резервным питанием разобрались быстро. Топлива в генераторе было, но немного, поэтому решили включить только аварийное освещение. Проморгавшись, зажглись лампы, окрасив все в тревожный красный цвет. Дальше рейдеры начали планомерный осмотр помещений подземного комплекса. Оказался он, к слову, не очень небольшим, но забитым доверху. Из коридора вели 2 выхода в складское помещение. Правый выводил сразу к стеллажам, а левый вел в еще одну комнату, что-то вроде приема учетного пункта. Здесь тоже имелись большие, но пустые сейчас полки. В основном помещении склада людей ожидал сюрприз. Вернее, больше всех удивился Дима. Он-то ожидал склад с оружием и всякими другими армейскими игрушками. А на деле все оказалось по-другому. Большую часть помещения занимали стеллажи, забитые разнообразными предметами, никак к военным не относящимися. а уже другая, меньшая часть, буквально три стеллажа, хранили на себе армейское вооружение, в основном боеприпасы. «И что это?» — кивнул Дима головой на завернутый в упаковочный полиэтилен пачки банкнот. «Здесь их было много, очень много». «Это хранилище вещдоков МВД», — ответил Шалый. «Но бумажки эти нам не нужны». Тут командира прервали. «Нашел!» — послышался голос Клопа из-за другого стеллажа. Подошли к товарищу. Он держал в руках брикет с содержимым белого цвета. В свете аварийки, правда, розово-красного. «Сколько тут?» — спросил Шалый. «На бирке написано 214 КГ». «Нормально». «Шалый?» — обратился Дима. «Чего?» «Объяснить ничего не хочешь». Напряжение в эмоциях людей тут же скакнуло. Алина, находящаяся позади, еще и направила пистолет ему в спину, думая, что он не знает. «Чего объяснять-то? Наркоты никогда не видел». «Ха, хотя да, откуда?» «В общем, я сейчас расскажу, а ты сделаешь правильные выводы, и все будет тип-топ», — в своей манере протараторил командир. Свой автомат он держал стволом вниз. Достав из вскрытой палеты еще один брикет, Шалый продолжил. «Вот это медоед, кокаин. Откуда его тащили в нашу необъятную, ну, в смысле, ну ты понял, в общем. Я не знаю. И порошок этот куда лучше любого оружия. В плане продажи, конечно. Оружие в Стиксе достать гораздо проще, чем хорошую, привычную дурь. За траву не говорю, хотя и с ней здесь не айс. Так вот, спора в нас, как ты знаешь, не терпит всяких конкурентов. Ну, мы не болеем и все такое. То есть вот от этого...» Он потряс брикетом. «Ты никогда не загнешься. Физической зависимости нет, только психологическая. Но мы это дерьмо не принимаем, так что насрать». «А отлетает кокс, особенно в камелоте, только успевай продавать. Тут два центнера. Хватит держать в наркотическом угаре все население нашего стаба с гостями в течение месяца непрерывно». «Конечно, так делать никто не станет. Мы сдадим товар в хорошие руки за хорошую цену. Хватит нам и на будущий отряд. На первых порах, конечно». «Затем скатаемся еще раз, уже более подготовленным составом». «То есть трейсерский отряд — это так, ширма?» «Нет, конечно. Охотиться на зараженных и развивать себя любимых — это задача номер один, как и вот это». Шалый снова тряхнул брикетом. «То бишь заработок. Тут кроме порошка еще много чего есть. Оружие контрабандное, иностранные образцы даже есть. Это все, что нелегалы и всякие бандиты тянут через границы государства и что доблестные погранцы конфискуют. А потом это попадает в улей, к нам». «А почему не сказали сразу? Вы же все, получается, знали, что идем не за оружием». Дима оглядел напарников. «Резких движений не делай», — шикнула Алина, чуть приподняв пистолет. «Хотя нет, лучше сделай, чтоб был повод пристрелить тебя», — окончательно обозначила свою позицию девушка. Шалый поморщился, но ничего не сказал. Щит Дима выставил сразу, как почувствовал неладное, так что особо не волновался. Но стрельбы не хотелось. Дима хмыкнул в ответ и повернулся к командиру. Клоп стоял чуть позади и держал руки на автомате, но на Диму не направлял. «Оружие, повторяю, здесь тоже есть. Но да, основная цель – это наркота. С нее навар гораздо больше. Они сказали потому, что я не был уверен, что ты согласишься на поход, если будешь знать, зачем мы собрались идти. Ты ведь солдат, взращенный государством. Хрен знает, сколько от этого в тебе еще осталось. А сенс нам нужен был до зарезу. Сам видел, через что идти пришлось. И да, без тебя мы бы хрен дошли. За это вот просто огромное спасибо. Естественно, это не просто слова. При условии, конечно, что ты с нами и не начнешь сейчас играть в рыцаря морали, принципов добра и дерьмократии. Шалый выжидающе взглянул на медоеда. Напряжение достигло пика. Казалось, ложку в воздухе поставь, и она останется стоять. Дима склонил голову на бок, совсем как отец. Посмотрел в глаза Шалому. Уложить их? Это он сможет. Шваркнуть контузии и все. А что дальше? В Камелот тогда путь заказан, а там еще есть дела. Закончить этот рейд и оборвать контакты? Ну да, конечно. Зная об этом месте, так ему и дадут уйти. Вход – рубль, а выход вперед ногами называется. Остаться с ними? А в сущности, что такого? Ну да, наркота, но не для себя же. А упарываются этим дерьмом только те, кто этого на самом деле хочет. Насильно ведь никому не впаривают. Да и сам он продажей заниматься точно не собирается. Что станет дальше с этими двумя сотнями КГ Кокса, его не будет волновать. Пусть Шалый напрягается. Тем более он явно знает, что с этим делать. Так что... Мысли эти пронеслись в голове медоеда мгновенно. «Не делай так больше, Шалый. Если уж вместе работаем, то работаем по-честному, а не вот так». Шалый и Клоп облегченно выдохнули. Алина тоже, хотя и ощущалось, что и другой вариант развития событий ей пришелся бы по душе. Разумеется, она не была в курсе о всех возможностях Димы и очень удивилась бы, когда ее же пушка посмотрела уже ей в лоб. «Отлично, я рад. На самом деле рад, медоед. И да, такого уже не повторится. Но и думаю, не нужно никому напоминать, что об этом месте никто посторонний не должен узнать. Корова наша, и доить ее будем только мы». Все кивнули. Медоед обернулся к Алине. Она все еще держала пистолет в руках. И сказал ей. «А тебе на будущее. Никогда так не стой. Мне только шаг в сторону сделать, а ты бы или Клопа, или Шалова шлепнула». Клоп крякнул, поняв наконец, что могло произойти. Но все же напряжение начало понижаться до приемлемых пределов. Снова выдохнули, и люди продолжили осматривать остальные стеллажи склада. На военной половине очень порадовали 10 ящиков с выстрелами тридцатки. И бронебойные здесь, и фугасы. В Камелоте этот боезапас также являлся сверхприбыльным товаром. Но на чем только все это вывести? На горбу-то много не утащить. Ответ обнаружился в следующем помещении, где нашелся и второй пустыш. Эта часть комплекса представляла собой что-то вроде стоянки для транспорта и рембазы одновременно. Странное сочетание, как подумал Дима, но не это важно. Здесь стоял БТР-80. Вернее, их было два, но второй находился в разобранном виде. Колеса сняты, все люки открыты, и вокруг машины навалены запчасти. А вот первый стоял по виду готовый в путь хоть сейчас. Третья машина также порадовала. Наливник-шеститонник на базе Урала. «Ребят, да это ж охренеть, как нам фартит!» — прохрипел Шалый, проведя рукой по ежику волос. «Скажи еще, что об этом вы не знали», — подковырнул все же командира медоед. Но усатый не обратил на это внимания и ответил. «Об этом нет. Знал, что здесь всегда есть на чем уехать и увезти товар». И снова эта недосказанность. Что-то все-таки Шалый скрывал. И, похоже, скрывал даже от своих друзей. Но сейчас ничего не узнать. Мирным путем, по крайней мере. «А кто умеет этой штукой управлять?» — задала резонный вопрос Алина. Клоп тут же нашелся с ответом. «Так это ж КамАЗ. По сути, только в другой обертке. Разберусь, лишь бы тоже не в ремонте стоял». «Ну-ну», — с сомнением протянула девушка. «А за стрелка кто?» — спросил уже медоед. «Я в таких и не ездил даже». «Ты ж вояка, хоть и бывший», — сказал Шалый. «И что? Я не мотострелок. У нас таких и не было. Со стороны видел, да, но даже внутри не сидел. Не моя, говорю же, область». «В любом случае тебе разбираться», — ответил командир. Медоед покачал головой. Все же легенда про службу на контракте имела и свои минусы. Он, например, Шалый думает, что если в войсках служил, то обязательно должен знать, как и окоп вырыть, и как танком управлять. Но разбираться все равно придется. Да и чего греха таить, Диме самому интересно. КПВТ в 14,7 мм любому даст прикурить. Мелкую элиту даже отпугнуть может. А технику, вроде обвешанных стальными листами пикапов, что здесь так популярны, разбирает на запчасти не хуже той же 30-миллиметровой пушки. Внутри БТР выглядел, наверное, как и должен выглядеть БТР. Все угловато и по-совдеповски просто, как молоток. Клоп, когда уселся на место механика-водителя, поначалу был очень ошарашен приборной панелью, на которой имелось не меньше десятка всяких приборов, должных показывать то или иное состояние систем бронемашины. Имелись и тумблеры, что-то включающие и выключающие. Похоже, «сразберусь» Клоп несколько преувеличил. Но, как и в любой другой военной технике, все было подписано, то бишь для дураков. Минут через 15 будущий механик-водитель, пока остальные осматривали въездные ворота и помещение в целом, матерясь и сплевывая, вылез изнутра машины и объявил. «Вроде разобрался, только с порядком запуска не понимаю. Вот нахрена такие сложности? Вот нельзя, как в обычной машине. Вставил ключ и завел». «То есть что, не запустишь?» — спросил Шалый. «Тут без бутылки водки не разобраться». «Так там где-то документация должна быть. Поищи. К любой игрушке есть инструкция». Вспомнил слова баса Дима. «Да, интернета не хватает, конечно. Спросил у Гугла, и все», — протянул товарищ. «Давай, давай, Клоп, запустить эту малышку по-любому надо», — сказал Шалый. «Да понятное дело, что надо. Ладно, поищу, не найду, так методом тыка попробую». «Не поломай только тыкатель, блин!» — снова съязвила Алина. Ворота и механизм их открытия оказался на удивление простым. На створках имелись корабельные штурвалы, которые, собственно, и отпирали мощные засовы, расположенные внутри ворот. Попробовали. Крутятся. Отпирать пока, естественно, не стали. «Надолго тут задержимся?» — спросила Шалова Алина, когда они с медоедом присели на табуретке в углу помещения. Здесь было нечто вроде зоны отдыха. Стол, несколько табуретов, даже чайник имелся с чаем и вскрытой пачкой затвердевшего печенья. А на стенах висели плакаты с разнообразной информацией, касающейся ремонта техники. «Да завтра точно. Разберемся с транспортом, забьем товаром, передохнем и в путь. Еды в достатке, считай. Воду, думаю, и тут найдем. В общем, послезавтра, может, и двинем отсюда». Алина кивнула, мельком глянув на медоеда. Из БТРа в этот момент донесся радостный голос Клопа. «Нашел! Медоед, ходи сюда, тут и про пушки есть, тебе тоже полезно почитать будет». Дима хмыкнул и, поднявшись с места, направился к бронемашине. Спустя минут 5 БТР загремел на все помещение двигателем, портя воздух густым выхлопом. Заглушив машину, Клоп с гордым видом вылез наружу. «Ну вот, сказал же, что разберусь». Алина все с тем же скепсисом покачала головой. Следом вылез и медоед. «А ты что скажешь?» — спросил Шалый. «БК загружен, башня вертится. Главное не перепутать, что крутить и куда нажимать». «Отлично. Ладно, с этим разобрались вроде. Сейчас отдыхаем и за работу. Перетащить добро надо. Ну, в общем, сами знаете». Добро носили часа 3. Брикетами с порошком уложили все пространство десантного отделения, предварительно уложив 2 ящика тридцатки. Место осталось равно, чтобы уселась Алина, и на запасной БК. Коробов к ПКТ уложили побольше. Зарядить проще. Вставил короб в люльку, подал ленту, и все. Среди вещдуков нашлись интересные образцы оружия. 4 винтовки «Штайр» и снайперку под ходовую «семерку» тоже уложили в багаж. Откуда и что это за контрабанда такая, рейдерам, конечно, никто не сказал. А остальное, в общем-то, пусть и было вкусно, да и вообще весь этот склад вывести бы. Но не по Сеньке шапка пока что. И так затарились по самое не могу. БТР, как сказал Шалый, им, конечно же, не оставят, но тоже уйдет за хорошую цену. Доехать бы только, как сказала Алина, на этом золотом гробе до стаба. Следующие сутки рейдеры занимались по большому счету ерундой. Перетряхнули еще раз склад, но нового ничего не обнаружили. Долили топливо в генератор и БТР. После этого с освещением стало гораздо лучше. А то от красного тревожного света уже и головы болеть начали. Трупы пустышей завернули в полиэтилен, чтоб не воняли, и уложили возле ворот. Нашлась и краска, черная. Ей замазали бортовые номера БТРа. И, в общем-то, на этом занятия закончились. Дима время от времени залезал на место стрелка, привыкая к приборам, наводясь то на ворота, то на какой-нибудь из плакатов. Башня крутилась медленно, и это плохо. Ради эксперимента залез в другой БТР и попробовал применить кинетику. В результате что-то негромко хрустнуло, и поворотный механизм перестал работать. Пришлось от этой идеи отказаться. Хорошо еще догадался на другой машине попробовать. Рассказывать об этом, конечно же, никому не стал. Разобрался с перезарядкой КПВТ. Оказалось не так сложно, но муторно. И возникал вопрос, как они поедут? Места в бронемашине и так немного, с багажом и вовсе не осталось, а ехать не близко. Да и вообще не вызывала эта стальная коробка доверия. Все-таки привык на своих двоих передвигаться. Здесь же и не убежишь в случае чего. Но иного варианта нет, так что придется смириться. Остальные проводили время в основном в комнате для дежурной смены. Шалы с Клопом резались в карты, иногда присоединялась и Алина. Дима в этом не участвовал, не умел, а потому читал найденные здесь же журналы и книгу о похождениях спецназа в какой-то стране Восточной Европы. Ради интереса порылись в документах в архиве. Помещение, правда, воняло. Пустыш здесь пробыл не весь сколько, поэтому люди похватали кипы документов в папках и изучали их уже в другой комнате. Происхождение многих вещдоков после этого стало понятным. Палет наркотиков оказался контрабандный из Афганистана, взятый с караваном боевиков. Отмечалась блестяще проведенная операция. А вот почему порошок не уничтожили, ответ найти не удалось. С деньгами все проще. Конфискат после ареста какой-то шишки в военных кругах. Почти 1,5 миллиарда рублей. Клоп чуть слюной не подавился, тут же размечтавшись, что бы сделал с такими деньжищами, попади такая сумма ему в руки, там. В итоге минуты через две Шалы и Алина дружно велели ему заткнуться. С иностранными винтовками оказалось гораздо интереснее. В мире, откуда это все провалилось в улей, в России, имели место быть частные военные компании наподобие Blackwater в США. И вот одну такую ЧВК прикрыли за какое-то там незаконное действие, и несколько единиц оружия осело на этом складе. Кроме того, здесь было много и другого стрелкового оружия, взятого с боевиков на Кавказе или конфискованного при содержании преступных банд. Нашлась, кстати, и трава. Опять же возник вопрос, почему все это дерьмо лежит здесь, а не сгорело при утилизации? К слову, травку явно использовали не по назначению. В смысле, использовали как раз по назначению, но в обход законов. Один из брикетов оказался вскрыт, и в нем осталось уже меньше половины содержимого. А больше интересного ничего не нашлось. На ночлег расположились кто где захотел. Дима и Клоп, к примеру, устроили себе лежанки на полках в помещении приемки на складе. Шалы и Алина заняли кушетки в комнате дежурных. Ночью, ближе к рассвету, Диму разбудило тревожное ощущение. Открыв глаза, долго привыкал к темноте. Здесь-то она совсем кромешная. Даже ночное зрение не сильно помогало. Очертания предметов еле-еле угадывались. Медоед прислушался. Было тихо. Начал расширять сферу восприятия эмпатии и понял, в чем дело. Над ними, по территории части, сейчас неслась, если не орда, то очень много тварей. И если вдруг снесут караулку, могут возникнуть проблемы. Крупная тварь, конечно, не проберется, но тот же топтун или кусач даже вполне протиснется. Про более мелких и говорить нечего. С другой стороны, судя по перемещениям монстров, к насыпи приближаться они особо не горели желанием. Большая часть из этой волны тварей как бы обтекала насыпь. «Медоед!» – проснулся Клоп. Похоже, Дима разбудил своей вознёй, пока вставал с лежака и обувался. «Я?» – коротко отозвался парень. «Ты чего, прижало, что ли?» «Нет, наверху зараженных полно, ломятся куда-то волной. Как бы караулку не снесли и к нам хороших снов пожелать не заглянули». «Блин!» – сон у товарища как рукой сняло. «Надо же остальных будить!» «Успокойся ты!» «Пока ведь не спускаются. Нужно только ту дверь запереть, что с лестницы сюда ведет. Она мощная, долго выдержать должна, если что. Эх, сразу запирать нужно было». «Ну нахрен, это если что, мед!» — сократил имя парня, видимо, разволновавшись Клоп. «И не видно-то еще ни хера. Где этот фонарь, чтоб его?» «Глаза!» произнес Дима и через несколько секунд зажег свой фонарь, найденный, к слову, здесь же на складе, и направил луч под ноги напарнику. «Ого!» – поблагодарил Клоп, найдя, наконец, берцы. Помещение большое, так что амбре от носков не сильно ощущалось, хватало и других запахов. «А вот как Алина это терпит? Хотя Шалый мог и не разуваться!» – пришла медоеду вдруг глупая мысль. Когда Клоп обулся и взял автомат, Дима махнул ему, мол, за мной, и направился к двери в коридор. Шел тихо, привычка уже. Чуть если угроза, все, тело само на взвод встает. Клоп же, хоть и старался идти потише, но не особо получалось. Вообще, Дима и не сильно волновался. Пока твари не видят, а лишь ощущают крюки, то и не сунутся. Даже элита прежде 100 раз подумает. Но запереть ту гермодверь необходимо на всякий случай. Через минуту Дима и Клоп стояли у тяжелой двери. «А сколько их там?» – спросил товарищ, слушая невнятный гул, доносящийся сверху, с лестницы. «Много. Нам хватит, не дай улей. Остальных предупреди. Я дверь пока запру». Клоп дернулся на выход, но Дима его остановил. «Фонарь возьми». «А ты?» «Я же Сенс!» Клоп принял из его рук фонарь и ушел, а Дима, чуть напрягшись, захлопнул дверь. Звук получился в тишине очень громким. Со стороны людей тут же донеслась вспышка тревоги. Потом промелькнул страх. Видимо, Клоп рассказал о происходящем. На двери имелся такой же, как и на воротах, корабельный штурвал. Дима уже запер засовы, когда в помещение вошли Клоп с остальными, снова мельтеша фонарями. «Что там?» – спросил Шалый. «Клоп говорит, орда». «Не, до орды далеко, но тварей много, я и сосчитать не могу. 100, а может и больше», – ответил медоед. «Движутся как раз над нами». Товарищи выругались на разные лады. «Сюда могут добраться». «Могут, но не думаю, что станут. Наверное, какой-то из городов перезагрузился или просто кочуют». «Хреново, если перезагрузка случилась». Дима лишь пожал плечами. «Да хер с ней, с перезагрузкой, лишь бы к нам не сунулись», — высказалась Алина. «А элиту ты можешь почувствовать?» — снова спросил Шалый. «Есть элита, Шалый, есть». Но монстр сюда вряд ли пролезет. А мелочи можно не бояться. Через эту дверь они не смогут пройти. «Так нам еще уезжать отсюда. А если элитник тут останется нас спасти?» «Ну, пипец! Вот она расплата за везение!» — воскликнул Клоп. «Делать ему нехер здесь оставаться, когда доступной жратвы подкинуло неподалеку. Мелочь какая, может, и останется, но несерьезные твари». «И откуда же ты столько про зараженных-то знаешь?» — съязвила напуганная девушка. «Опыта у меня все же побольше будет. Да и очевидно, сама подумай, зачем зараженному пытаться выковыривать нас отсюда, когда на соседнем кластере полно доступного мяса?» «Тупит она от страха, не обращай внимания», — подколол уже более-менее успокоившийся Клоп. «Да пошел ты!» — тут же вызверилась Алина. «Все, хорош, успокоились», — вмешался Шалый. «Нас пока не учуяли, так что сидим тихо и бдим. Ты, медоед, бдишь. Клоп, проверь еще раз броню, чтоб без сюрпризов была». «Я не механ, Шалый. Пока не поедем, ничего сказать не могу». «Все равно проверь». «Ладно», — протянул он. «Генератор включать не будем пока». «Надо вещи собрать», — вставила Алина. «Вот и давайте заниматься, чтоб, если что, прыгнули в БТР и свалили отсюда». Минут через 10 Дима сообщил всем, что основная масса зараженных прошла, остались только отставшие и догоняющие. После этого собрались у БТРа решить, что делать дальше. Долго сидеть в этом бункере смысла нет, особенно если города начали перезагружаться. Этот-то кластер тоже вскоре должен уйти на замену. Но и срываться прямо сейчас не стоило. Вероятность напороться на большую стаю все еще слишком велика, и тут уже никакой БТР не поможет. В итоге решили обождать несколько часов, разведать обстановку и потом уже выдвигаться. Время тянулось как патока. Дима даже позволил себе вздремнуть. Остальные беспокойно сидели в комнате дежурных и тихо переговаривались. Наконец, часа через 3 решились действовать. Дима вызвался сходить наверх, разведать. Как он сказал товарищам, сейчас на территории части не больше 10 зараженных. Решили сделать так. Пока Дима наверху, остальные запускают БТР и готовятся к выезду. Когда от медоеда придет добро, открывают ворота, подхватывают парня и рвут отсюда когти. Но планам, как всегда, не удалось сбыться. Караулку твари все-таки разрушили, и выход оказался завален обломками. Поругавшись на судьбу злодейку, рейдеры решили поступить единственным оставшимся образом – открыть ворота и уехать. Так и сделали. Клоп запустил БТР. Шалый и Алина устроились внутри, а Дима, еще раз убедившись, что в непосредственной близости зараженных нет, начал открывать ворота. Открылись они легко, будто створки и не весили по несколько тонн каждая. Тут же ворвался порыв ветра, принесший с собой разнообразные запахи. Дима оглядел пространство впереди. Металлической ограды уже не было. Твари снесли, равно как и вышки валялись измятыми железками. Пара десятков новых трупов зараженных тоже имелись. Тот десяток монстров, что остались здесь, услышав громкий звук из открывшихся вдруг ворот, рванули к источнику громко урча. Но находились еще далеко, так что Дима смело вышел вперед, махнув рукой Клопу, чтобы тот выгонял их золотой гроб. Двигатель заревел громче, и БТР медленно покатил на выезд. Первая тварь, бегун, умер, даже не показавшись из-за казармы. Второй и третий неслись со стороны боксов, и также упали замертво с пробитыми сдвигом головами сразу, как оказались в зоне действия дара. Другой, бежавший от КПП, наоборот, развернулся и дал стрекача. Его Дима добивать не стал. Троица тварей под предводительством лотерейщика выходить из укрытия в казарме не спешили. Дима убил одного сдвигом, и остальные резво попятились, выйдя за пределы действия дара. К этому времени выкатился и БТР. Алина раскрыла люк и откинула аппарель. «Давай резче!» Медоед запрыгнул внутрь, хотя это громко сказано, скорее протиснулся и занял свое место стрелка. Клоп тут же утопил педаль, и тяжелая машина, широко развернувшись, поехала к выезду из части. Шалый в это время сидел над картой, держась одной рукой за поручень. «Пока прямо!» «Дальше должна быть развилка, там направо, потом скажу, куда». «Понял!» – проорал в ответ Клоп. В БТРе шум стоял невообразимый. Рейдеры не озаботились одеть шлемофоны и подключить внутреннюю связь. Обратный путь в Камелот можно охарактеризовать одним емким и глубоким словом – задница. Нет, добраться до стаба удалось без больших проблем. Несколько отметин от пуль и исцарапанная в паре мест когтями топтуна броня, можно сказать, не в счет. Самым главным минусом этой поездки стало отсутствие хотя бы минимального комфорта. Путники прокляли все на свете, пока не добрались до знакомых мест. По дорогам расстояние вышло больше 300 километров. Вроде бы и плевое расстояние, даже для Стикса, если ты, конечно, хорошо подготовлен к этому пути. Но вот трястись в набитом ништяками БТРе, грохоча на всю округу двигателем, это удовольствие то еще. Алина изнылась уже через 2 часа пути. Первый и самый, наверное, опасный отрезок пути, 10 километров, пришлись на побитую и ухабистую проселочную дорогу, к которой лес подступал почти вплотную, и рейдеры все ждали звука когтей по металлу или страшного удара в бок. Клоп гнал бронемашину, насколько это вообще возможно по такой дороге. Людей внутри трясло и мотало, как белье в стиральной машине. Каждый не по разу ударился обо что-то выступающее или о какой-нибудь угол. Алина материлась, что тот сапожник, и кляла клопа и всю эту затею, на чем свет стоит. На особо крутых ухабах свои 5 копеек вставлял и шалый. Диме же приходилось, наверное, хуже всех. Место башенного стрелка при такой езде становится самым неудобным. Тут тебе и прицел, и ствольные коробки пулеметов, да и места совсем мало, а торчит всякого предостаточно. Стрелять при такой езде, естественно, невозможно. Голову бы не разбить. А зараженных вокруг было немало. И все они с большим удовольствием рванули вслед за грохочущей железной коробкой. И снова выручали крюки. Твари попроще 30 метров резко меняли направление движения. А вот лотерейщики и выше уже не велись, хотя и поумеряли пыл. Таких Дима валил сдвигом. Пока преодолели эти километры грунтовки и выехали на нормальный асфальт, медоед успел отправить на тот свет не меньше 30 зараженных. Дальше дорога стала попроще, хотя в плане удобства ничего не изменилось. Клоп гнал машину, насколько это возможно. Через примерно 1 час пути, когда первый адреналин схлынул и Клоп уже не втапливал педаль газа, навстречу вылетели 2 пикапа, наверное, Муров. И даже, вполне вероятно, той самой банды, 7 из которых рейдеры так удачно подловили. Джипы почти сразу затормозили. Одну машину повело, и она загородила почти всю проезжую часть. Со второй заполошно затарахтел пулемет, и несколько пуль со звоном отскочили от брони БТРа. И тут же басовито заговорил КПВТ. Прицел показался Диме самым неудобным из всех возможных. В другом-то случае стрелять бы он начал первым. Пристрелочные выстрелы ушли в молоко, но медоед тут же исправился и начал поливать машины длинной очередью. Пикапы заискрили от множества попаданий. В одном из них полыхнуло. Из того джипа, что ушел в занос, все же успели выскочить 2 человека и рыбками нырнули с насыпи за обочину. А Клоп и не снижал скорости, так и приближаясь к избиваемым тяжелыми пулями машинам. Позади что-то визжала Алина, но никто не обращал на нее внимания. Удар БТРа в заднюю часть перегородившего дорогу джипа лишь качнул тяжелую бронемашину. А вот пикапу и без этого превратившегося в решето почти оторвало кузов и как пушинку отбросило на обочину. Дима со стервенением завертел поворотный механизм, разворачивая башню. Ко всему прочему, он выставил позади машины щит, хотя и было очень трудно его удерживать в движении. А через несколько секунд в щит ощутимо ударили пули, отозвавшись в голове болью. Дима зарычал и уже из ПКТ дал длинную патронов на 40 очередь, прижав горе стрелков к земле. И затем усмехнулся. Прямо на них сейчас выходила стая в 10 голов, привлеченная стрельбой. После этой стычки дальнейшая дорога прошла спокойно. Да, иногда Дима давал очередь 2 по зарослям кустов за обочиной, но больше для острастки. Однажды на дорогу метрах в 10 от БТРа вдруг выскочил топтун, обезумевший от страха. Он, видимо, просто спутал направление бегства. Но об этом знал Дима, а остальным показалось, будто монстр специально так сделал. Чудище весом килограммов 200 даже не делало попыток избежать столкновения. Когда бронемашина врезалась в тварь, топтун лишь пробороздил когтями по носу БТРа, и спустя секунду остался позади валяться измятой, кровоточащей, но все еще живой кучей мяса. На ночлег остановились в пустой деревне. Чуть позже, правда, пришлось отбиваться от небольшой стаи, что вышла из леса к домам на звуки двигателя. Люди без проблем справились, практически не поднимая шум. Отлично отработал винторез клопа. Когда вылезали из бронемашины, рейдеры ощущали себя старыми развалинами. Настолько все затекло от долгого сидения в неудобных позах. Кряхтели, с хрустом суставов разминались, разгоняя кровь по телу. А ведь им еще как минимум половину следующего дня трястись в этой коробке. Ночь прошла также спокойно. Около полуночи разве что пришла еще одна стая. Но, учуяв крюки, зараженные ретировались. Дима о них и говорить остальным не стал. Смысл лишний раз тревожить. До отбоя практически не разговаривали, уставшие до нельзя. Быстро поели и кто где растянулись на спальниках, распределив дежурство. У Димы от усталости даже не хватило сил заглянуть в свой архив и в который раз попытаться поймать вечно ускользающую мысль, которая появлялась каждый раз, когда парень окунался в океан мыслеобразов. Свою утреннюю смену медоед, можно сказать, проспал. Эмпатия, если что, кольнет. Зараженные появлялись, но деревню обходили. Да и деревней этот поселок на десяток залетевших с перезагрузкой домов назвать было нельзя. Основную часть кластера занимало поле, перечеркнутое узкой лесополосой и дорогой. С рассветом рейдеры снова двинулись в путь и уже без остановок, сильно не спеша, добрались до Камелота. Не доезжая километров 7, их встретил патруль, даже чуть до стрельбы не дошло. И далеко не факт, что рейдеры вышли бы из этой стычки победителями. Все же броня БТРа способна выдержать пулю из корды только на излете, когда та потеряет львиную долю убойности. А на коротке из бронемашины получилось бы решето. Три хорошо оборудованные машины патруля – это не те придурки на расписных пикапах, которых рейдеры приголубили днем раньше. В итоге Клоп вовремя вспомнил про рации, и Шалому со второй попытки удалось связаться с бойцами патруля, и до конфликта не дошло. Ну и дальше, провожаемые завистливыми взглядами патрульных, в сопровождении одной машины, наконец, прибыли в стаб. О них, видимо, уже сообщили, потому что встречать рейдеров вышло человек 15 бойцов, и все стволы со стен были направлены на БТР. Не очень приятное, нужно отметить, ощущение. Дальше началась суета. Вопросы, допросы. Хотя немец особенно не донимал, больше интересовался смертью Кардана и стычкой с мурами на базе отдыха. Но в конце концов и он отстал. Вся основная морока с товаром и БТРом легла на Шалова. И Дима спустя 2 часа, уже и темнеть начало, с нетерпением быстрым шагом шел в гостиницу, чтобы наконец принять нормальный душ, поесть нормальной еды и увалиться на нормальную кровать. Девчонку бы еще под бок. Но не судьба. Местных не хотелось. Спустя еще час, когда Дима вылез из душа, чистый и в хорошем расположении духа, заказал еды в номер. На планшете висело сообщение от Шалова. В 22:00 он ждал всех у себя. Подвести итоги рейда, помянуть Кардана и примерно набросать планы на будущее. До встречи оставалось еще около 1,5 часа, так что Дима улегся на кровать в ожидании ужина и принялся листать странички местной сети. Встреча у Шалова вылилась в банальную попойку. О делах разговоров велось минимум, так что чуть поддатый медоед не стал дожидаться ее окончания и, попрощавшись, ушел. Тем более, что все быстрее пьянеющая Алина начала недобро думать в сторону Димы. На выходе из общаги напарни попытались напасть, Два пьяных дебила бомжеватой наружности попросили закурить. Несколькими секундами спустя оба мирно посапывали в траве у входа в общагу, отправленные несколькими ударами в глубокий сон. Больше по дороге приключений не случилось. Спокойно добрался до гостиницы и, скинув обувь, умывшись, завалился спать. На следующий день встретиться с товарищами удалось только после обеда, ближе к 3 часам. Дима хорошо выспался и, проснувшись, долго еще лежал в кровати, пытаясь восстановить в памяти детали сна. Снова снилась мама. И парень знал, что сон не был абстрактным или же компиляцией из воспоминаний. Нет, наоборот, снилось что-то конкретное. Вроде бы мама показывала и говорила о чем-то, о важном. Но вот удержать в голове диалог не вышло. На планшете висело сообщение от Шалова о новой встрече, что и логично. Время до встречи потратил на мелкие дела, вроде разбора рюкзака и чистки оружия. Грязную одежду и белье сдал в прачечную. Попутно с этими мелочами посмотрел какой-то фантастический фильм про супергероев, которые мир спасали от довольно колоритных злодеев. За 30 минут до назначенного времени вышел из гостиницы и направился к бару, где Шалый наметил встречу. Хотелось поесть нормально, поэтому и вышел пораньше. Бар «Красная жемчужина», как показалось Диме, внутренней обстановкой названию не очень-то соответствовал. Вроде и ожидаешь чего-то такого дорогого, а на самом деле обычная для Камелота забегаловка. Добротные деревянные столы и стулья. Диваны темно-бордового цвета, местами потерты. Стены отделаны деревом, то ли вагонкой, то ли имитацией бруса, и покрашены морилкой. На стенах висели довольно большие плакаты различных полуголых девиц. Барная стойка, как и полка за ней, также из массива дерева, окрашенного в темный, все тот же бордовый цвет. И как символ, под потолком висел круглый фонарь красного цвета, сейчас, правда, выключенный. Медоед занял столик, и тут же к нему подскочил парень-официант. Сервис, нужно отметить, в Камелоте поддерживался практически в каждом заведении. За исключением, наверное, пары рыгаловок для самых бедных, конченых бухариков и лохов. В зале сейчас находилось еще человек 8 разной наружности. Троица явно полевых рейдеров отмечала, наверное, удачный поход. Остальные, одетые кто во что, хотя доминировала камуфляжка, сидели по одному. 4 за барной стойкой и еще 1 через 3 от Димы стола. Сделав заказ, медоед снова полез в планшет убить время, пока не принесут заказ. Еду и запотевший стакан темного принесли довольно быстро. Парень даже не успел досмотреть коротенькое видео с какими-то приколами. Вообще, ему очень нравилось смотреть различные именно документальные фильмы или обычные видео, а не кино, где все постановочное. И Дима сравнивал тот мир со Стиксом, некоторые вещи совсем не понимая. Причем интересно было все, начиная от технических достижений, заканчивая животным миром и природой. И во многих случаях сравнение выходило не в пользу Улья. Иногда даже не верилось, что где-то существуют такие чудеса. Одно плохо – в стабах найти какую-либо документалку непросто. Обычно иммунные тащат с кластеров что-то из художественного кинематографа. Здесь же, в Камелоте, документальных фильмов имелось довольно много. Некто умный не поленился залить на сервер кучу выпусков программ какого-то Discovery и BBC. Ну и тонны коротких смешных или не очень роликов. «О, ты уже тут? Ну, здорово!» — протянул руку Шалый. «Здорово, Мед, все жрешь!» Клоп в своем репертуаре. И это его «Мед» не через «Ё», а именно через «Е», видимо, так к медоеду и прицепится. Дима поздоровался с товарищами. Их уже знакомые отблески эмоций он почувствовал еще на подходе. «Жрешь, клоп, ты литрами водяру, а я ем», — ответил с усмешкой клопу в тон парень. «Эх», — протянул он, — «от стопочки бы я не отказался здоровье поправить». «Ща поправим», — сказал усевшийся вслед за приятелем Шалой. Снова подошел официант, приняв заказ. Графин с водочкой и легкая нарезка появились практически моментально. Шалой с Клопом выпили, крякнув от удовольствия. Дима крепкое пить не стал, приподняв за здоровье, а не пьянки ради, свой стакан пива. «Вот», — протянул теперь и Шалой. «Теперь и о делах можно». «А Алина?» — спросил его медоед. Пусть и видеть ее не хотелось, но все же она напарник и тоже внесла свой немалый вклад в рейде. «Дрыхнет, наверное. Звонил ей, что-то пробурчало и отключилось. Она сейчас и не нужна-то в принципе». Дима кивнул, отпив глоток пенного. «Итак», — начал Шалый. «Я, как порядочный деловой человек, с утра уже по делам носился, пока вы все в потолок пердели. Успел уже договориться и за БТР, и за груз. Камелот все забирает. Поторговаться, конечно, пришлось, но по бабкам нормально получилось. Они в воздухе пока. Нужно решить, что нам необходимо в первую очередь для создания отряда. Давайте-ка, кстати, бахнем за это». Шалы разлил стопки, но Дима опять отказался. «А сколько вышло-то?» — спросил Клоп. Шалы огляделся и набарабанил что-то в планшете, предложив посмотреть. У Клопа от цифры глаза на лоб вылезли сразу, и он, не дожидаясь, опрокинул стопку. Дима тоже присвистнул. Сумма получилась очень внушительная. «Предлагали кокс на реализацию сдать. Мол, так хоть и дольше, но выше цена. Я отказался. Монета сейчас нужна. Думаю, прогадал не намного». Он долил Клопу. В это время принесли их заказ. Дима повторил пиво и заказал еще закуски. Когда официант ушел, Шалый продолжил. «За успех!» Выпили, потянулись закусить. Клоп затем усиленно начал работать ложкой, наяривая наваристую солянку. Шалый не спешил приступать к еде и сказал. «Так вот, бабло в воздухе, и нужно решать, куда и на что первоначально тратить. Ты, медоед, у нас самый опытный в этом плане. Как у вас отряд организован был?» Дима отпил еще пиво, подцепил слайс ветчины и, положив на хлеб, откинулся на спинку диванчика. Думал недолго. Придумывать и мудрить что-то нужды нет. Как были организованы северяне, знал прекрасно. «Во-первых, у нас была собственная территория в стабе. Казарма, бокс для техники и склад». «Херосе, не бедно вы там жили», — сказал Клоп. На него внимания не обратили, и Дима продолжил. «Второе. По людям. 4 группы по 25 человек. Вернее, 3 по 25. Это основные рабочие взводы. 4-й для новеньких. Отряд наш представляет собой полувоенное подразделение. Отсюда следует, самое, как я считаю, главное, четкая дисциплина и выполнение установленных правил. Без этого даже начинать не стоит». «Да», — протянул Шалый. «Чё-то я думал, попроще все будет». Дима оперся на стол локтями и посмотрел на Шалова. «Трейсеры Шалы — это не просто рейдеры, очкующие зараженных. Трейсеры — это как стронги, только вместо муров — мутанты. То есть мы специально искали встречи с ними и готовились к стычкам, ну, к охоте, то бишь». «В будущем, Шалый, как у нас вышло, не получится, только людей потеряем зря». «Я тебя понял, медоед», — поднял обе руки Шалый. «Короче так, ты за сегодня постарайся набросать основные моменты по организации отряда. Рассчитывай только не на 100 человек, естественно. Начинать с малого надо. Но не меньше взвода в любом случае. Вот и распишешь все». «Взвод же это сколько? 30 человек вроде?» «Ага». «Нормально. Думаю, потянем столько. Тем более народ со своими пушками будет». «Абы кого тоже не стоит брать. Говорю же, здесь самая главная дисциплина. Если один на выходе подводит, все, группу списывать можно». «Да я понял, медоед. Ну, в общем, так. На тебе тогда личный состав будет». подбор и все такое. Боевое слаживание тоже не менее важно. Занятия постоянные. Охота на тварей – это не погулять и по банкам популять выйти. Продолжал напирать медоед. Вот ты будешь этим заниматься. Как раз твоя область. Обучение там, дисциплина. А я по финансам рулю, значит. А я? Спросил Клоп. Чет вы при мне все порулили, и впечатление, будто я за бортом оказался. Разберемся, Клоп. Не волнуйся, в рядовых точно ходить с Алиной не будете. Успокоил его командир. А дальше пошло обсуждение основных первоначальных нужд. И в итоге, часа через два споров, товарищи поняли, что сумма, полученная с продажи наркоты и остального, не такая уж и большая.